Глава 19. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости! Поднявшись из-за стола и тепло улыбнувшись, вышел нам навстречу хозяин кабинета. Геннадий Алексеевич Седак вблизи выглядел не таким уж старым. Скорее, это были особенности мимики, из-за которых мужчина казался старше своих лет. «Очень рад вас видеть, Анастасия Константиновна. Уверен, вам суждено превзойти красотой даже вашу несравненную матушку. Ярослав Константинович, благодарю, что не стали откладывать визит ко мне, несмотря на все дела. Поздравляю вас с успешным ритуалом пробуждения и принятием статуса главы рода Разумовских». Геннадий Алексеевич подошел к нам, и мы обменялись крепким рукопожатием. Меня не оставляло ощущение, что этот человек старается произвести на нас положительное впечатление. А еще бродили мысли о том, что визит представителя банка в заведение Антиповых казался очень уж странным совпадением. Хотя, может, он просто привык завтракать в лучшем ресторане города. А может, я просто ошибаюсь. Надеюсь, что ошибаюсь, и тот конверт к нашей семье не имеет никакого отношения. «Взаимно, Геннадий Алексеевич», — улыбнулся я. «Рад встрече и знакомству. К сожалению, в документах отца я не нашел никаких сведений о ваших отношениях, да и сам глава рода ни разу не упоминал вашего имени. Поэтому мы с сестрой в некотором смятении». «Не страшно», — легко отмахнулся Седак. «Больше вам скажу. Наши отношения с вашим батюшкой как раз имели такой характер, о котором мне стоит знать посторонним. Присаживайтесь. Много времени я у вас не займу. Понимаю, что дел у главы рода сейчас полно». Мы заняли два глубоких кресла, а сам Геннадий Алексеевич вернулся за стол и коснулся кнопки на аппарате связи. «Федя, подай нам чаю, будь добр, твоего особого», — произнес хозяин кабинета и тут же с улыбкой посмотрел на нас. «Мой секретарь служил на границе с Поднебесной и сумел многое перенять у наших восточных соседей. И меня тоже пристрастил злодей этакий. Пробовали зеленый чай?» «Не доводилось, Геннадий Алексеевич», — скромно ответила Настя. «Уверен, вы приятно удивитесь», — добродушно ответил представитель банка. Судя по обстановке кабинета, Геннадий Алексеевич обладал серьезным статусом в имперском банке. Вот только никаких намеков на его должность ни у дверей приемной, ни в кабинете я не увидел. «Итак, до того, как мы перейдем к делам, я хотел бы узнать, как прошло ваше возвращение домой». «Все хорошо, Геннадий Алексеевич», — невозмутимо ответил я. «Есть определенные сложности, но после 5 лет отсутствия главы рода я и не ожидал, что все будет в полном порядке». «Удивительная трезвость ума, Ярослав Константинович», — восхищенно цокнул Седак. «Мало кто из юношей вашего возраста может так хладнокровно принять тяжелое положение дел своего рода. К моему глубокому сожалению, молодежь старых родов сейчас больше стремится наслаждаться благами цивилизации, чем выполнять свой долг аристократов. И я очень рад, что вы решили продолжить благородное дело своих предков и вернуться к защите обычных граждан империи». «Как вы правильно сказали, Геннадий Алексеевич, это мой долг», — ответил я. Этот человек знал очень много. О ситуации в МАМИ в газетах не писали. А о предложении графа Кривошеева вообще знали только мы двое. Представитель банка запросто выдал информацию о том, что мне было предложено разменять статус главы рода на сытую жизнь в столице. Учитывая положение моего рода, поступить иначе я просто не мог. «И это заслуживает уважения, ваша светлость», — серьезно кивнул Седак. Всего на мгновение из-за маски добродушного болтуна проступило совсем другое лицо, с жестким и очень колючим взглядом. Странная перемена. Мне даже показалось, что я ошибся, потому что Геннадий Алексеевич продолжил тем же бодрым тоном. «Должен признаться, что я даже слегка сомневался, когда ваш отец решил заключить особый контракт с Имперским банком на организацию индивидуального хранилища. Но теперь вижу, что он был глубоко прав». Насколько я знаю, все активы отца были конфискованы или перешли во владение других благородных семей, Геннадий Алексеевич, — произнес я. В этот момент дверь в кабинет открылась, и вошел секретарь. Фёдор нёс в руках поднос с изящным фарфоровым чайником и тремя крохотными чашками без ручек. Расставив это все на столике между нами и разлив напиток, секретарь подал одну из чашек своему хозяину и безмолвно ушел. «Как так вышло, что в вашем банке осталась ячейка, о которой никто не знал?» «Почему не знал?» — поднял брови хозяин кабинета и слегка пригубил обжигающий напиток, блаженно зажмурив глаза. «Замечательно! Как вы должны понимать, ваша светлость, Имперский банк считается главным финансовым учреждением всей Российской империи. Решение о судьбе счетов и вкладов, по которым поступили судебные запросы, принимаются индивидуально. В особо серьезных случаях требуется подтверждение дополнительных служб или канцелярии Его Императорского Величества. По тем активам вашей семьи, которые подлежали распределению, решения принимались правлением банка. По этому конкретному договору тоже. Он был заключен индивидуально со мной, поэтому проходил по особым условиям хранения. Ваш отец позаботился о том, чтобы наиболее ценные вещи дождались его наследников вопреки любым обстоятельствам». «Вы в курсе, что находится в этой ячейке?» — впервые с начала разговора подала голос Настя. Сестра всячески изображала мебель, но я был уверен, что она внимательно следит за нашим собеседником и пытается понять, с кем мы имеем дело. «Разумеется, нет, Анастасия Константиновна», — улыбнулся Седак и шутливо погрозил Насте пальцем. «Очень верный вопрос вы задали, княжна, и очень своевременный». «Согласно условиям договора, сотрудники банка не имеют права вскрывать ячейку без присутствия представителей семьи Разумовских и нового главы рода», — процитировал один из пунктов договора я. «Совершенно верно, Ярослав Константинович», — серьезно кивнул Седак. «Именно поэтому я пригласил вас обоих, чтобы полностью исполнить все пункты договора. Однако должен вас предупредить, что у меня тоже есть определенные инструкции насчет содержимого этой ячейки». «Мы готовы вас выслушать, Геннадий Алексеевич», — незаметным жестом остановив сестру, которая уже готова была что-то сказать, произнес я. «Очень разумно, ваша светлость», — тепло улыбнулся представитель банка. «Попробуйте чай. Его нам везут напрямую из Поднебесной». Чай действительно оказался очень необычным, с легким привкусом земли и чего-то еще. Ко вкусу нужно было привыкнуть, но сочетание оказалось действительно интересным. «Дело в том, что события вокруг прошлого вашей семьи имеют крайне неприятный оттенок, ваша светлость», — немного помолчав, произнес Седак. «Его Императорское Величество принял решение оставить наследников рода Разумовских в живых, хотя имел полное право этого не делать, и даже не стал лишать вас родового надела. Сделано это было с пониманием того, что вы отношения к проступкам прежнего главы рода не имеете, в силу возраста и некоторых других причин. Однако...» «Вам нужно убедиться, что подобное не повторится в будущем», прерывая драматическую паузу, невозмутимо произнес я. Личность хозяина кабинета с каждой минутой становилась все более и более интересной. Пока что я отчетливо понял, что правление Имперского банка и его решения вообще Геннадия Алексеевича не волнуют. «Прекрасно понимаю вашу тревогу и всецело разделяю. Как глава рода князей Разумовских могу поклясться, что ничего не умышляю против нашего императора, державы и власти». «Именно такой ответ я и хотел услышать, ваша светлость», — улыбнулся Седак, но договорить я ему не дал. «Однако по праву главы рода и, опираясь на ваш договор с моим отцом, требую ознакомиться с содержимым ячейки без присутствия посторонних». Закончил свою речь я, и тут уже на лице хозяина кабинета появилось задумчивое выражение. «Иначе мы просто закончим нашу встречу. При всем уважении, я не могу позволить кому-то лезть в дела моего рода, Геннадий Алексеевич. Если в ячейке будет что-то, противоречащее законам империи, то я обязуюсь передать это представителям 6-го отдела жандармерии. Слово дворянина». «Неплохо», — задумчиво барабаня пальцами по столешнице, усмехнулся представитель банка. «По сути, я сделал все возможное в моей ситуации, чтобы ограничить его доступ к содержимому ячейки. Если Геннадий Алексеевич попробует настаивать, то это сразу нарушит возникшее доверие и покажет его истинное отношение ко мне как к главе рода. При этом я готов был следовать букве закона, и, судя по лицу собеседника, Седак этот факт прекрасно осознавал». «Очень неплохо, ваша светлость. Признателен вам за откровенность и отвечу тем же. Вы в своем праве и можете ознакомиться с содержимым ячейки без посторонних. Однако сразу вас предупрежу, что малейшее сомнение в вашей искренности может прервать возвращение рода Разумовских, скажем так, в теплые объятия их родины. А возможно...» — он пристально посмотрел мне в глаза. «И сам род». «Вы мне угрожаете?» — поднял бровь я, а сидевшая рядом Настя моментально напряглась. «Нет, Ярослав Константинович, что вы!» — невозмутимо ответил Седак. Теперь перед нами сидел совершенно другой человек. Тот самый, чье лицо я заметил случайно в начале разговора. «Просто ставлю в известность о части полученных мной инструкций и выданных имперской канцелярией полномочиях. Откровенность за откровенность, так сказать. Прошу за мной». По сути, продолжать эту беседу смысла не было. Кем бы ни являлся на самом деле Геннадий Алексеевич, полномочия у него были значительно выше, чем у любого сотрудника имперского банка. Казнить членов даже самого захудалого рода имели право только представители 6-го отдела жандармерии. Да и то лишь при наличии серьезных доказательств. Мне же непрозрачно намекнули, что весь род вырежут под корень при малейшем подозрении на предательство. Но это уже уровень куда выше. Представитель банка прошел мимо нас к выходу, и мы последовали за ним. Всего на третьем подземном этаже было 4 двери. Одна вела в приемную нашего провожатого, а остальные были заперты. Мы остановились у ближайшей. Геннадий Алексеевич достал из внутреннего кармана пиджака небольшой амулет и приложил его к сложному рисунку на металлической двери. Я тут же ощутил мощный поток магии от этого артефакта. Как минимум, система защиты задействовала 4 разных аспекта. А это было невероятно много. Наверное, что-то из древнего наследия, потому что, насколько я знал, современные маги на такое способны не были. Внутри оказалось небольшое помещение со столом в центре. В металлических стенах виднелись крышки ящиков. Ничего необычного, кроме количества ячеек. Их было всего пара сотен, и большая часть пустовала. Это было несложно определить, потому что на занятых виднелись гербы разных благородных семей Российской империи. Очень интересное место. Седак подошел к ячейке с гербом Разумовских и отпер ее тем же амулетом. Сотрудник банка аккуратно положил на стол длинный ящик. Рядом лег головоломный сложности ключ. «Прошу вас зайти ко мне после ознакомления с содержимым ячейки», — сухо произнес Геннадий Алексеевич и по очереди нам кивнул. «Анастасия Константиновна, Ярослав Константинович». «Думаешь, стоило его так злить?» — когда мы остались одни, спросила Настя. «Думаешь, стоило просто отдать ему все, что оставил нам отец?» Вопросом на вопрос ответил я, и сестра согласно кивнула. Я отпер ящик и отложил крышку в сторону. Сверху лежало запечатанное письмо с оттиском личного перстня главы рода. Я сразу убрал его в портфель. Знакомиться с такими вещами лучше дома. Дальше лежала та самая лицензия на переработку аномальных ресурсов, ради которой я и затеял этот визит.